например, об атомах и молекулах, о белках и хитростях мельчайших клеток, из которых на Земле состояло все живое, в том числе и мальчики. Шарик поражался сложности и громадности Стаськиного мира, который сначала показался ему таким крошечным. Но этот мир жил сам по себе, не вступая с белым шариком ни в какие контакты, просто не замечал его и не мог ответить, где затерялся мальчик Стасик. Связаться со Стасиком можно было лишь через какой-нибудь маленький шарик, если Стасик возьмет его в руки. А как угадать этот миг? Белый шарик проникал то в костяные шары, которые гоняют длинными палками по сукну, то в мелкие подшипники ребячих самокатов, то в пластиковые шарики, скачущие по твердым столам. А чаще всего в резиновые мячики. Они то и дело оказывались в мальчишьих ладонях. Белый шарик ощущал только тепло этих ладоней и ответно теплел сам. Но резонанса не получалось. Только один раз, когда он проник в тяжелый стальной шарик, показалось, что шевельнулся, затрепетал ответный импульс, но это лишь на полмгновения, а потом опять пусто и глухо. Наступил момент, когда белый шарик научился видеть земную жизнь. Слово «видеть», конечно, не точное. Это не было человеческим зрением. Но все-таки теперь шарик различал не только черные буквы на белых листах, но и все, что было вокруг точки, которую нащупывал импульс. Шарик часто наблюдал, как на улицах играют мальчики. Он даже слышал их разговоры. Среди этих ребят были и Стасики. Но который из них его Стасик? Шарик ведь не знал, как он выглядит. И никто из Стасиков, даже с мячиком в руке, на зов белого шарика не отвечал. Большие шары волновались, тревожились, возмущались. «Почему ты все время отвлекаешься? Куда ты рассылаешь такие сильные импульсы? Зачем?» «Надо», — рассеянно отвечал он. «Что значит «надо»? Как ты разговариваешь со старшими?» «Это, конечно, близнецы». «Уж не поисками ли вечных истин занято дитя?» — похохатывал красный шар. «Что-то слишком часто оно витает в дальних областях». «В наше время он давно бы заработал черное покрывало», — кряхтел темно-красный шарик. «Ой, да хватит вам! Тоже мне придумали Буку!» «Кого?» — хором удивлялись шары, потому что про Буку не слышали. Это было из земных детских книжек. «Ты тратишь неизвестно на что массу энергии», — объяснял большой белый шар. «Это недопустимо. Тебе не хватит ее, когда наступит момент возрастания». «Ну и что?» «Ну и тогда может случиться, что ты просто перестанешь быть на свете». «Ха! Так не бывает». «Бывает. Было же время, когда ты не существовал». «Но сейчас-то я существую». «Но это сейчас, а...» «Ах, прекратите! Все равно он ничего не понимает!» Стонали желтые близнецы. «Пусть лучше скажет, что он ищет, и в чем тут смысл?» — советовал темно-красный шарик. «В чем смысл? Если бы белый шарик знал. Он искал не смысл, а Стасика. Потому что Стасик был ему нужен. Вот и все». И белый шарик нашел его, когда Стасик сидел на берегу, а импульс его летел опять в пространствах. Правда, теперь это был не черный импульс, не крик одиночества. Стасик словно что-то искал в гранях великого кристалла. Белый шарик всем своим сознанием кинулся навстречу и оказался в круглом глиняном комке с запахом дыма и горелой травы. «Ты Стасик?» Вот это была радость так радость! Но белый шарик уже знал правила мальчишечьей жизни. Они требовали сдерживать чересчур бурные чувства. Поэтому шарик старался разговаривать спокойно, а порой слегка снисходительно. Зато внутри у него все вспыхивало звездами горячего счастья. И Стасик, разумеется, тоже радовался. И все было замечательно, пока белый шарик не вспомнил о серии импульсов, которые сейчас надо было разослать другим шарам, чтобы в вибрации всеобщей сети не возникло аномалии. А то опять начнется. «Тебя ничуть не волнует великая идея всеобщего резонанса. О чем ты только думаешь?» Он легко справился с задачей, вся комбинация решилась точно и стремительно. Даже близнецы снисходительно похвалили. «А вот если бы всегда так?» Но белый шарик уже не слушал. Он был опять со Стасиком. Но теперь... Теперь все оказалось иначе. Стасик уже не держал глиняный шарик в руках. Тот лежал в тесной темноте, под кирзовой крышкой старой полевой сумки. И трясся в частом ритме вагонных колес. Белый шарик понял, что Стасик едет куда-то в доме на колесах. Таких домов было много, их тащила за собой машина с ярким фонарем на чугунном круглом лбу. «Поезд», — вспомнил название «Белый шарик». «Но почему Стасик здесь? И отчего он в тихом отчаянии?» Это отчаяние Белый шарик ощущал как свое, но понять ничего не мог, спросить не мог. «Ох, если бы Стасик догадался взять его в ладони!» Но тот уже и не помнил про белого шарика. Он изо всех сил не хотел ехать, хотел домой. А сильнее всего кричало в Стасике желание, чтобы остановился поезд. Это желание Стасика белый шарик опутал тугими жилками гравитационного поля и швырнул впереди паровоза. И содрогнулся от неслышного взрыва сожженной энергии. Зато локомотив увяз в невидимом препятствии, и поезд стал, грохоча буферами. Стасик метнулся из вагона вниз, а потом... Потом его опять не стало. Вокруг белого шарика была только темная трава. Хоть сгори, хоть взорвись от истошного на весь кристалл крика. «Стасик, где ты?» Белый шарик не кричал. Бесполезно. Однако если бы шары умели плакать, он заплакал бы горько, как забытый всеми на свете мальчишка.